С борта такого ИСЗ несложно организовать наблюдение за одним и тем же районом Земли. Но наблюдение районов самых высоких широт с этих ИСЗ невозможны. Все известные в настоящее время космические методы исследования Мирового океана основаны на регистрации на борту ИСЗ с последующим анализом собственного и отраженного электромагнитных излучений океана. В последнем случае предполагается зачастую наличие на борту ИСЗ мощного источника электромагнитного излучения, с помощью которого происходит зондирование океанских вод, так называемые активные методы. Электромагнитные волны, излучаемые в космос толщей или поверхностью Мирового океана, являются таким образом для космических океанологов единственным источником информации об океане. Другими словами, все космические методы исследования Мирового океана по своей сути дистанционные или неконтактные методы. И еще одна их особенность – они являются еще и косвенными или непрямыми методами. Когда по зарегистрированной на борту КА интенсивности электромагнитного излучения океана необходимо судить, например, о концентрации тех или иных примесей. При этом величины океанологических параметров, интересующие ученых, можно найти путем проведения сложных математических вычислений. Это второе основное отличие космических методов изучения Мирового океана от традиционных. Указанные особенности осложняют обработку данных, получаемых при зондировании океана из космоса, и принципиально ограничивают область применения космических методов в океанологии. Для обработки данных дистанционного зондирования необходимо привлекать, как правило, нетривиальный математический аппарат и вести обработку первичной информации с помощью быстродействующих мощных ЭВМ. В ряде случаев для калибровки данных, полученных в ходе спутниковых исследований, необходимо привлекать результаты измерений, проводимых с обычных НИС или автономных буйковых станций. В общем, как правило, чтобы извлечь полезную информацию из данных зондирования Мирового океана из космоса, необходимо проделать большую подготовительную и вычислительную работу. Здесь следует также отметить, что информацию об океане, особенно о строении его дна, можно получить в принципе и при исследовании характеристик гравитационного или магнитного поля Земли с борта ИСЗ. Но пока эти методы в космической океанологии применения не нашли. Разработанные к настоящему времени космические методы изучения Мирового океана из космоса позволяют проводить исследования во всех известных окнах прозрачности атмосферы, видимом и ближнем инфракрасном, тепловом инфракрасном и радиоокне. Поскольку решаемые при этом задачи в каждом из этих диапазонов существенно отличаются и существенно различны методы и аппаратура для проведения измерений, рассмотрим отдельно возможности и перспективы исследований океана в каждом из диапазонов.